придут. Сун Мин знал, что это случится, но вот Хей Лун не так хорошо знал орков. Орки очень бережно относились к своей территории. Если что-то произошло на их территории, они придут. Они были совершенно простыми существами, так что не задумывались, что это может быть ловушка. Будь у нас больше людей, было бы проще устроить засаду или сделать ловушку. Три человека не успеют соорудить ловушку для орков. Это займет слишком много времени, и если наступит ночь, станет слишком опасно. Даже если они преуспеют, то потратят много сил. «Давайте спрячемся», — сказал Сун Мин, после чего достал пространственный мешок. «Что?» — удивленно сказал Хей Лун. Это было лицо того, кто не знал, что у Сун Мина есть своя сумка. Подвернулась возможность получить себе такую. Сун Мин вытащил оттуда огромную бутылку с водой. Затем он вылил ее на землю. На том месте грязь стала вязкой. «Что вы делаете?» «Я собираюсь скрыть свой запах с помощью грязи». «Ах, хорошая мысль!» Хей Лун похвалил его. Сначала Сун Мин повалялся в грязи, затем Браус и последним сделал это Хей Лун. «Похоже, для своего возраста вы обладаете большим опытом. Я узнал об этом от своего учителя, великого учителя». Хей Лун снова посмотрел на пространственную сумку. Сун Мин вспомнил его прошлый взгляд. Браус весь трясся. Он был в ужасе. Сун Мин проигнорировал его реакцию и вытащил из сумки копье. «Вы используете копье?» «Да, ясно». Хей Лун больше ничего не сказал. Сун Мин, оглядевшись, перевел дух. Браус лежал между ним и Хей Луном. Сун Мин намеренно сделал так. Он не доверял Хей Луну. Сун Мин узнал этот взгляд Хей Луна, когда тот посмотрел на сумку. Жадность. В открытой форме. Он не мог доверить кому-то с таким взглядом. «Урк!» — прозвучал звук. Около 10 орков шло в направлении к дыму. Сун Мин посмотрел на снаряжение новоприбывших орков. Все они выглядели сильными и имели оружие. Молодые орки. Их примерно 50 особей. Если половина – женщины, молодняк и старики, то все равно многовато. В обществе орков главенствующее положение занимают мужские особи. Женщины-орки не сражались и не становились воинами. Это относилось и к старикам. Орки, как правило, в течение долгого времени имели огромные тела, но затем старость быстро нагоняла их. Орки не заботятся о стариках и не уважают их. Их считают бесполезными, а в критической ситуации их используют в качестве еды. Орки без угрызений совести едят своих сородичей. Лучше полное уничтожение, но, если мы проигнорируем женщин и стариков, это все же упростит нам задачу. Его беспокоило количество орков, но план был успешным, поскольку он выманил воинов наружу. Запрос гильдии заключался в захвате селения. «Вперед! Подождите!» Хей Лун остановил его. «Как насчет того, чтобы сначала подсунуть им носильщика? А, используя его, мы сможем отвлечь их, после чего нападем». Предложение Хей Луна не было плохим. Если они отправят Брауса, орки определенно убьют его. Их бдительность будет снижена, и они с Хей Луном смогут легко перебить их. Браус побледнел. Его губы дрожали. Наверное, он хотел закричать, но не смог. Хей Лун резко прикрыл ему рот. Сун Мин молчал. У него не было никакой обязанности спасать Браусу жизнь. Но он не хотел соглашаться на план, что подтолкнет Брауса на верную смерть. Причиной тому было то, что Сун Мин тоже бесклассовый. Есть ли причина для этого? Так лучше. Я пойду первым, сказал Сун Мин. На это заявление глаза Брауса расширились, а Хей Лун посмотрел на него. Сун Мин вновь поймал его взгляд на сумке. «Хей Лун, явно нехороший парень, тогда займись этим», — сказал Хей Лун. Сун Мин проигнорировал внимание Брауса и затаил дыхание. Там было 13 орков. Сможет ли он? Должен. Это было его благородство или же сострадание. Его ничто не связывало с Браусом. Просто они оба были бесклассовыми. Причина заключалась лишь в этом. Он не обязан был спасать его. И несмотря на это, если бы на Брауса напали, Сун Мин взялся бы его спасать. Такой уж он человек. Сун Мин побежал вперед. Аметистовое облако наполнило его тело энергией. Внутренняя сила кипела и разгоняла кровь. Правда такова, что еле бы Ви Джи Хюн не увеличил внутреннюю энергию Сун Мина, он бы не помог Браусу. Вот и все. Если положение не вредит ему и не угрожает его жизни, он может помогать по доброте душевной. К тому же, это была непростая доброжелательность. Его первой целью было показать свою силу. Когда орки повернулись к Сун Мину, он уже проткнул одному из них горло. Орк погиб без лишнего шума. Он быстро вытянул копье и размахнулся ударить по орчьей голове. Баб! Он разбивал ему голову. Акх, акх! Орки завопили. Сун Мин встал в стойку. Орки не пытались кинуться на него. Несмотря на их тупость и бессловесность, они не были настолько глупыми, чтобы бросаться на того, кто только что выпрыгнул из кустов и убил двоих из них. Орки двинулись вперед. Передовая заполнилась молодыми и бесстрашными орками. Те корчили устрашающие гримасы и угрожали оружием. Сун Мин осторожно держал копье. Оно было длинным. Учитывая это, он мог сперва атаковать с расстояния. Это основы техник копья. Как использовать и как держать дистанцию. Это были основы. Убей оппонента раньше, чем он приблизится. Таковы были объяснения Виджи Хюна. На словах все было просто, но в реальности же это было не так. То, что было легко для Виджи Хюн, не являлось легким для Сун Мина. Разница между ними была колоссальной. Арк! Орк побежал на него. Сун Мин открыл пошире глаза и укрепил свою стойку. Техника духовного преследования. Бабаб. Копье задело трех орков. Ему не хватало силы. Или он неправильно подобрал момент для удара. Это была слабость тела. Он пробил двоих, но не третьего. Любительская техника копья. Он показывал ее Хей Луну. Он показывал ему класс техники. Это произведет на того впечатление. А какие уже выводы тот сделает, Сун Мина не волновало. Он применил духовное преследование. Ускоряя свое тело, он надавил девой рукой на копье. БРК. Копье, застрявшее на полпути, пробило тело орка. Я убил пятерых. Слева остается. 8. Раздался шелест из куста за Сун Мином. Я помогу. Йон Хей Лун. Храбро крикнул этот нахальный ублюдок, выпрыгивая из кустов. Глава 20. Запрос на подавление. Глава 20. Запрос на подавление ЛВ. Ты крут. Смеясь, сказал Хей Лун. Сун Мин тяжело дышал, пока смотрел ему в лицо. Бой закончился. 13 орков были побеждены и лежали на земле. «Спасибо», — ответил Сун Мин, вытирая кровь и частички кожи со своего копья. Браус выполз из кустов, он с ужасом посмотрел на труп орка. «Фу», — он прикрыл рот рукой, чувствуя приближающийся приступ тошноты. Сун Мин щелкнул языком и пробормотал Браусу. «Такой слабый, Хэй, прекращай блевать и подойди сюда и вырежи необходимые ингредиенты. Это соберешь глаза?» «Да-да». Закончив блевать, Браус медленно подошел. «Если бы у них была сумка гильдии, они могли бы забрать всех орков, но сумка хранилась у Ренисы до Санрана». Браус достал нож. Он, дрожа, подошел к ближайшему телу и начал выковыривать глаза. В них не было никакой ценности. Они нужны были, чтобы доказать выполнение задания. «Я помогу». Браус очень медленно работал, поэтому Сун Мин решил помочь ему. «У тебя есть другой нож?» «А, да, возьмите». Сун Мин легко вырезал глазное яблоко, предал его Браусу, а тот закинул его в сумку. Хей Лун, наблюдающий со стороны, произнес: «Вы очень справедливый человек». «На самом деле, нет», — ответил Сун Мин, вытирая кровь с руки о рубаху. Ему оставалось лишь ждать сигнала со стороны до Санрана. Вдалеке показался дым. «Ваши действия не очень соответствуют внешнему виду. Вы очень осторожны и обладаете большим опытом. Я научился всему у учителя. Великий учитель, если продолжите в том же духе, станете человеком, чье имя разнесется по всему миру». Хей Лун и Сун Мин разговаривали, пока шли к маяку. Сун Мин следовал за Хей Луном. «Благодарю. Ха-ха, я просто говорю то, о чем думаю. Ну, пойдемте. Они будут ждать». Расстояние было большим, но дорога туда много времени не заняла. Когда они прибыли на место, там лежали тела орков. Примерно с дюжину. «Как у вас все прошло?» — спросил Дасан Ран, сидящий на камне. Он казался уставшим. Ренис также сидела рядом с ним и, судя по всему, она тоже была уставшая. «Я достал их всех», — ответил Хей Лун. После, Хей Лун и Ван Пэ обменялись взглядами. Сун Мин, находясь позади Хей Луна, смог заметить этот взгляд Ван Пэ. Ван Пэ прикрыл один глаз, и это выглядело как сигнал. «О, что это?» «Это был сигнал. А это значит, что Хей Лун и Ван Пэ не настолько умелые, чтобы использовать звуковые колебания для обмена знаками. Но это еще ничего не значило. Может быть, у Ван Пэ глаз зачесался. Но Сун Мин не мог так просто проигнорировать это. Недоверчивость ведет к готовности. Во-первых, их отношения. Да Сан Ран и Ренис были из одной и той же гильдии. Они пришли с заданием, и им же завершать его. Браус также состоял в их гильдии. А Хей Лун и Ван Пэ, они не с ними. Судя по их рассказу, Да Сан Ран рассчитывал найти товарищей для совместной работы, а Хей Лун и Ван Пэ присоединились к ним, но они знакомы. Это правда, но все равно недостаточно, чтобы подтвердить его подозрения, поэтому Сун Мин придержал свои подозрения на потом. Вопрос был в том, какая у них цель. «Что ж, давайте разберемся с оставшимися», — возбужденно сказал Хейлун. Дасан Ран и Ренис еще не выглядели готовыми, но кивнули и поднялись. Сражаться с ними было не так уж и сложно. Идиот, который пытается выглядеть крутым. Сун Мин изо всех сил старался не рассмеяться. Дасан Ран, у Ренис было время для подготовки заклинаний, как она и хотела, но тем не менее Дасан Ран все равно настолько устал. Что же было бы, напади они на деревню в лоб, но теперь ни о чем беспокоиться. Благодаря этим двум сражениям, в деревне не должно было остаться даже одного воина. Старики и самки не представляли опасности, и лишь дети орков могли оказать небольшое сопротивление. «Вы правы, орки, слабаки», — ответил Хейлун. «Почти бесполезны», — добавил Хейлун. Настал тот момент, рука Ван Пэ метнулась вверх. «СЧЧ», рукав Ван Пэ встрепенулся, выбрасывая черный метательный нож. «Арх!» — закричала Ренис. Она в ужасе посмотрела на нож, который торчал у нее в груди. Она открыла рот, чтобы сказать что-то, но из него лишь потекла кровь. «Хэймэм!» — когда Дасан Ран прошел мимо Ренис, его глаза распахнулись. В эту же секунду Хейлун достал нож и побежал на Дасан Рана. «Панк!» — Сун Мин копьем отбил атаку. Дасан Ран медленно отступил, а Сун Мин нахмурился. «Досадно!» — пробормотал Хейлун. Впрочем, он выглядел удивленным тому, что Сун Мин сумел так быстро среагировать. «Я так и думал, Ска». Сун Мин помрачнел. Он был рад тому, что остался на чеку. Иначе он точно не сумел бы отбить тот нож. «Йо-йон, что за идиот?» Сун Мин считал Дасан Рана жалким. «Ренис убили, а он все еще не понимает ситуации. Просто любезно покинь этот мир», — сказал Хейлун, а Ван Пэ двинулся. «СЧЧ». Он метнул нож в Дасан Рана. Удивленный, от быстро переместился. Нож чуть было не попал ему в плечо. «Ты!» — закричал Дасан Ран, наконец осознавший ситуацию. Он побежал на Ван Пэ с пустыми руками. Дасан Ран не использовал оружие. Похоже, что он специализировался на ближнем бою. «Давай сначала их послушаем», — сказал слегка расслабленный Сун Мин. Дасан Ран и Ван Пэ. Похоже, их навыки были примерно на одном уровне, но в отличие от уставшего Дасан Рана, Ван Пэ выглядел спокойным. Ван Пэ бросал ножи стоя вдалеке, в то время как Дасан Ран бился с орками на передовой. Было видно, что Дасан Ран больше устал, но он все равно выиграет у Ван Пэ. Стили боя, что они оба использовали, был просто разными. «Это ерунда», — пробурчал Хейлун. Проявляя осторожность, он отступил. Хейлун уже видел навыки Сун Мина. Несмотря на то, что Сун Мин был молодым, Хейлун понял, что он не являлся легким противником. Если бы это зависело от него, он бы сначала убил Сун Мина, но такой возможности просто не было. «Хватай сумку, которую они получили от гильдии, мы сможем получить много денег, продав ее». «Ясно, разумеется». Сначала он думал, что все это было подстроено, чтобы самим забрать всю награду с задания, но это было невозможно. Если Дасан Ран и Ренис умрут, Ван Пэ и Хейлун вообще не получат денег, даже если покажут доказательства успешности задания. Так что, единственное, что могло принести им прибыль, это сумка. Хейлун был прав. Если и являлась большой, то ее можно было дорого продать. «Засранцы, вы ведете себя глупо». Сун Мин засмеялся над ними так, будто издевался. Хейлун удивился смене его поведения. «Что, я говорю, вы делаете глупость, подонки. Продать сумку, которую им передала гильдия. Ха-ха. Вести себя храбро, значит вести себя глупо, это подходит вам». Сун Мин искренне издевался над ними. При этом, Сун Мин был доволен Хейлуном. Неожиданно, он получит больше денег из-за уменьшения количества людей. «О чем ты говоришь? Ты идиот, если думаешь, что сумку так легко продать. Почему, по-твоему, они так легко предоставили им пространственную сумку? Хм, почему члены гильдии просто не убегают вместе с ней? Хм, Сун Мин знал об этом из своей прошлой жизни. Он знал, насколько глупо было пытаться украсть и убежать с предметами, полученными от гильдии. Ты умрешь, если убежишь, идиот. Гильдия не настолько глупа или безрассудна. Причина, почему они предоставляли такие дорогие вещи, как, например, сумка, заключалась в том, что они были уверены, что смогут вернуть их. Во всех предметах поддержки скрывалась магия слежения. Если кто-то убегал с предметом, то на него легко становилось выйти с помощью маячка. Учитывая твои навыки, ты едва ли второго уровня. Ты даже не близок к первому уровню, верно? Ты рангос в гильдии. Но тогда если убежишь с этим, за тобой отправят рангов их, а может и более сильных. Ранги обычно определялись силой. Навыки второго уровня были лишь второго уровня, независимо от того, насколько они хороши. Простой ранг С, некоторые с ранговые поднимались до Б-ранга, но это происходило благодаря опыту. Обычно Б-ранговые имели навыки первого уровня. Лучшим из лучших давали А-ранг. С-ранговые – настоящие мастера. Думаешь, с твоими навыками ты сможешь убежать от кого-то из них? Ха-ха-ха. Продать ее – бред. Даже если покинешь лес, ты уже ходячий труп. Тварь. Лицо Хейлуна исказилось из-за издевательств Сунмина. Почему? Больно осознавать эти факты. Сунмин выдвинул копье. Пак, Хейлун ринулся вперед. Он сделал несколько шагов и попытался сократить дистанцию. Помня совет Виджи Хюн, Сунмин двинулся назад. Аметистовое облако наполнило его тело силой. Глава 21. Запрос на подавление. Глава 21. Запрос на подавление В. Словно завели машину. ВРРМ. Аметистовое облако заструилось по его телу. Сунмин широко раскрыл глаза и смотрел на движение Хейлуна. Тот не попытался напасть, когда Сунмин наступал. Действия Хейлуна оказались напрасными, но он не отступал. Они уже убили Ренис. Простите, это была случайность. Это наша ошибка. Никакие отмазки не остановят для гильдию. Убить всех, чтобы заткнуть рот свидетелям. Хейлун и Ван Пэ выбрали это. Они не смогли бы взять сумку, но они бы могли забрать трофеи, которые собрали с орков. Хейлун думал о сумке Сунмина. Он не знал, насколько мощная магия была вложена в нее, но с ее продажи он мог получить много денег. Ах, Ван Пэ и Дасан Ран сражались за их спинами. В зависимости от того, кто победит, либо Сунмин, либо Хейлун окажутся в плохом положении. Хейлун нервничал. Сунмин стоял его спиной, так что он не видел сражения, но вот Хейлун следил за боем. Ван Пэ использовал метательные ножи, которые не подходили для ближнего боя. Дистанция была слишком маленькой для хорошего замаха. Метательные ножи использовались один раз, и их нельзя было вернуть после броска. Настоящие мастера были способны собирать брошенные ножи и применять их в ближнем бою. Ван Пэ просто не умел этого. Он был только второго ранга. Ван Пэ не сумел сразу убить Дасан Рана своими ножами. Единственное, что мог делать Ван Пэ, так это надеяться, что Хейлун быстро убьет Сунмина и придет ему на выручку. Дасан Ран в лучшем положении. Сунмин понимал это, даже не оглядываясь. Если метатель ножей не попал своим первым броском, это был конец. Учитывая умение Ван Пэ, можно смело сказать, что тот просто пытается выиграть время. Волнение. Именно это отпечаталось на лице Хейлуна. В отличие от спокойного Сунмина, Хейлун нервничал, поскольку видел их бой. Он не мог сохранять спокойствие. Это заставило его атаковать первым. Ха! Хейлун продвинулся вперед. Дистанция составляла 7 шагов. Хейлун должен был сделать 4 шага, чтобы достать Сунмина. Если бы Сунмин был взрослым, он смог бы сражаться вне диапазона Хейлуна. Но до этого было еще далеко. Тем не менее, он все еще мог использовать преимущество копья. Он посмотрел на стойку Хейлуна. Его стойка так и кричала, что он собирался напасть. Рука Хейлуна выступила в сторону и пришла в движение. Сунмин сделал шаг вперед и совершил выпад копьем. Ха! Хейлун неуклюже отступил. Сунмин сменил положение руки на копье и выдвинул ногу вперед. Исче. Последовала череда скоростных выпадов. Хейлун, пребывающий в атакующей стойке, смог лишь увернуться, при этом отступив. Техники копья Сунмина не стоили и сравнения с таковыми Виджи Хюн, но они, все же, работали против противника схожего уровня. Сунмин был сильнее Хейлуна. Аметистовое облако резко увеличило внутреннюю энергию, протекающую по всему его телу, укрепляя его. Раньше эффект не был таким сильным, но он стал таковым благодаря помощи Виджи Хюн. Канг, нож Хейлуна столкнулся с копьем Сунмина. Хейлун атаковал, пытаясь остановить свое отступление. Сунмин крепко держался за копье. С бледным лицом, Хейлун быстро ринулся на него. Он двинул правой рукой и попытался ударить Сунмина. Нужный момент. Сунмин кольнул копьем в сторону Хейлуна и разжал свою хватку. Копье полетело в Хейлуна, и у того расширились глаза. Он не думал, что Сунмин отпустит копье во время атаки. Хейлун быстро убрал свое тело с линии удара. После этого, Сунмин вытащил нож из-за пояса. Он не просто так взял у Брауса нож. У Сунмина был свой нож, а также причина, по которой он не мог этот нож использовать. Ух, стойка Хейлуна нарушилась. Сунмин едва скользнул ножом по руке Хейлуна. После этого Хейлун сразу же попытался сбежать. Ах, Хейлун побледнел. Его рука сильно тряслась, и он выронил нож. «Тэ, ты что, яд?» – ответил Сун Мин. Он покрыл нож сильным парализующим ядом. Сун Мин пошел к Хейлуну. «Подожди, прошу, заткнись». Сун Мин взмахнул копьем и пронзил плечо Хейлуну. Хейлун громко закричал. Затем он проделал то же самое с его коленями и плечом. Он хотел убить его, но, вероятно, было лучше привести его в гильдию. «Ну а гильдия сделает с ним все, что пожелает. Ты закончил?» Он услышал голос за спиной. Дасан Ран смотрел на него усталым взглядом. Ван Пэ лежал на земле весь в крови. Дасан Ран избил его до смерти, поэтому он не слышал звуков боя за спиной. «Да, поразительно. Я недооценил тебя из-за твоего юного возраста. Похоже, ты сильнее меня. Вы весьма скромны», — ответил Сун Мин. Дасан Ран вздохнул. Он с горечью посмотрел на тело Ринис. «Что нам делать с орками? Давай зачистим селение им после того, как немного отдохнем», — ответил Сун Мин. «Даже вдвоем мы должны суметь зачистить область, потому как воины-орки в основном все мертвы». «Ну хорошо», — он ответил, но Дасан Ран уже боялся Сун Мина. Кто был так холоден в 14 лет? Хотя они были знакомы лишь полдня, одного из его товарищей убили, а еще двое предали их. «Хейлун, я отведу его в гильдию». «Да, насчет Ринис и Ван Пэ, давай поместим их в пространственную сумку, а, и трупики орков тоже. Брус, оставайся здесь с Хейлуном, чтобы он не наделал глупостей. А, да, а хорошо, тебе нечего бояться. Даже если действие яда пройдет, я сломал ему суставы, так что он не сможет двигаться». Ух-ух, в это время, как будто подтверждая его слова, Хейлун упал и начал ерзать на земле. Дасан Рану пришлось спросить: «Ты, тебе действительно 14 лет?» «Да», — непринужденно ответил Сун Мин. «Солнце почти село, когда они зачистили селение. Поскольку гильдия не просила сжигать селение, они не тронули его. Не знаю, как долго оно будет пустовать», — подумал Сун Мин, потирая нос. «Он убил всех орков в селении, но это место скоро заполнит орки из окрестностей, просекшие, что селение пустует, а они быстро размножаются, так что поселение вновь будет заселено». Сун Мина не сильно это волновало. «Либо гильдия, либо охотники позаботятся об этом. Пойдем, солнце садится», — перемещая трупы в сумку, сказал Дасан Ран. Сун Мин подошел к Браусу. Тот настороженно стоял на страже. Хейлун корчился рядом с ним. «Отвратительно», — проворчал Дасан Ран. Он сплюнул, посмотрев на задницу Хейлуна, откуда шел неприятный запашок. Браус и второй помощник понесли Хейлуна. Они быстро покинули лес. На середине пути их подменили Сун Мин с Дасан Раном, чтобы до наступления ночи выйти из леса. «Как только доберемся, ты пойдешь отчитываться». Они вышли из леса. Дасан Ран кивнул. Он устал, ведь они не останавливались, чтобы поесть или отдохнуть, но причин тянуть с отчетом не было. Гильдия располагалась около северной стены. На первом этаже находилась таверна, а на втором – их отделение. «Тебе надо что-то поесть. Я поем, когда вернусь в гостиницу», – ответил Сун Мин. Он чувствовал, что Ви Джи Хюн ждала его. «Ух». Когда Дасан Ран понес Хейлуна на второй этаж, Браус подошел к Сун Мину. Смотря на другого помощника, он склонил голову перед Сун Мином. «Спасибо вам за все». «За что?» – спросил Сун Мин. «Если бы не вы, я бы умер от лап орков. Даже если бы выжил, то помер бы от руки Хейлуна или Ван Пэ. Не благодари меня, думай, что тебе просто повезло», — сказал Сун Мин, после чего немного подумал. Что будет, если он отдаст подлинные небеса Браусу? Он уже не испытывал в них особой нужды из-за аметистового облака. Нет, Браусу уже стукнуло 30. Даже если он изучит их, он все равно не сможет использовать. Это было проблемой для большинства бесклассовых. Если им не выпадал хороший шанс в начале, они не могли позже изменить свое ужасное положение. Особенно это касалось старых бесклассовых, таких как Браус, Сун Мин. Дасан Ран спустился со второго этажа. Он не знал, когда они успели так сдружиться, но Дасан Ран действовал так, словно был близок к Сун Мину. «Нужно подняться». «Да, в чем дело? Тут такое». У Дасан Рана было странное выражение лица. «Глава хочет видеть тебя». Глава 22. Цель. Глава 22. Цель Лиль. Глава гильдии наемников Джинабиса. В прошлой жизни Сун Мин ни разу не был в этой гильдии, так как не был достаточно сильным, чтобы даже подумать об этом. Он попытался стать наемником лишь после того, как покинул Джинабис, разумеется. Впрочем, он не расстраивался. Этот запрос — необычное дело, С ним было связано множество проблем. Зачистка селения орков была важной задачей для гильдии Дженабиса, а также проблемой. Возможно, этот случай не был зафиксирован в отчетности, вместо этого о нем напрямую доложили главе. 14 лет. Мастер боевых искусств. Мастер боевых искусств. Вполне обычное явление. Да Санран сам был таковым. Только вот наемники мастера боевых искусств не совсем обычное дело. А ты молодой. Сун Мин услышал это, как только открыл дверь. В комнате пахло сигаретным дымом. Мужчина средних лет с огромными, толстыми очками смотрел на него из-за своего рабочего стола. «Я Докс, глава гильдии Дженабиса. Я, Ли Сун Мин», — сказал Сун Мин, не меняя позы. Докс посмотрел ему в глаза и спросил. «Я много о чем хочу спросить, но для начала я задам один вопрос. Почему ты соврал? А, вы не мастер боевых искусств?» Докс постучал по очкам, которые были у него на носу. «Ты знаешь об артефактах?» «Немного. Артефакты, предметы или вещи, наделенные магией. Пространственная сумка была одной из них. Эти очки – артефакт. Если надеть их, то они покажут, к какому классу принадлежит человек. Ты же – бесклассовый. В это трудно поверить», – глухо произнес Докс. Сун Мин удивился, но не показал этого. «Раз его поймали, значит поймали. Беспокоиться по этому поводу уже не было смысла. Бесклассовый знает боевые техники, в это нетрудно поверить. Бесклассовый – распространенное явление в наши дни, не так ли, ХМ? С боевым скелетом и изучением боевых техник такое возможно. Вы хорошо осведомлены», – ответил Сун Мин. «Почему ты соврал? Иначе было бы нелогично», – ответил Сун Мин. Док скинул. «Ты прав. Действительно, это верно и для меня. Ты, сколько времени прошло с твоего призыва? Вы меня допрашиваете? Я не думаю, что совершил что-то, из-за чего меня нужно допрашивать. А, понятно. Приношу извинения за это. Я не в том положении, чтобы вести подобные допросы. И ты не в том положении, чтобы я допрашивал тебя». Докс согласился со своей ошибкой. Казалось, его слова были не к месту, учитывая его огромные размеры. Но Сун Мин так не думал. Не все наемники вежливы. В основном они неучтивы, но лидером обычно являлся разумный человек. Но даже среди лидеров наемников встречались идиоты. Он знал это по опыту. «Мне просто показалось странным, что ты лжешь. Ну, это не то, во что я не верю. Хорошо, я проигнорирую это. Это не имеет значения», — пробормотал Докс и положил руку под стол. Затем он достал конверт. «Общая сумма – 2000000 лири. Но возникли проблемы, так как выживших двое. 100000 я даю помощникам, а оставшиеся 1800000 – вам двоим. Да Санран сказал, что именно благодаря тебе вы смогли устранить этих подонков. Это было неожиданно. Да Ран-сан сказал что-то подобное. Сун Мин и предположить не мог, что он отметит его роль в этом задании. Да Санран согласился отдать тебе 1000000, а сам забрать оставшиеся 800000 лири. Добычу тоже. Там наберется суммы по крайней мере на 600000. С нее ты можешь получить 400000. Почему вы настолько щедры ко мне? Я тут ни при чем. Это решение Да Санрана, — сказал Докс. Давай закончим с этим и сразу перейдем к делу. К какому? Сун Мин сделал вид, что не понимает. Хотя он и притворился, он знал, почему Докс позвал его к себе. Хочешь стать наемником? Вот оно. По словам Да Санрана, ты находишься между вторым и первым уровнем, совсем рядом с первым. Это поразительно, особенно, если учесть, что ты бесклассовый. Докс коснулся своих очков. Ты очень молод. Если продолжишь расти в том же духе, то достигнешь первого уровня, и, в зависимости от усилий, сможешь даже стать мастером. Это правда? — спросил Сун Мин. Он знал, что это было непросто. Для Докса, Сун Мин, возможно, выглядел гением, поскольку он не знал его, хотя он им и не был. Если станешь наемником, мы дадим тебе Д-ранг. После выполнения нескольких заданий, ты наверняка поднимешься до ранга С. Если поднимешься до первого уровня, сможешь стать Б-ранга. Как тебе? — спросил Докс. Сун Мин немного помолчал. Предложение неплохое. Если он получит Д-ранг, то у него будет достаточно денег, чтобы беззаботно прожить свою жизнь. Спасибо за это предложение. Но Сун Мин отказался. Он пока не мог стать наемником. Он нуждался в зелье интеллекта, которое мог заполучить в сражении бесклассовых. Наемники не могли участвовать в соревновании. Зелье ему требовалось для повышения его внутренней энергии. Жаль. Докс кивнул. Он не стал уговаривать его и просто вручил конверт. Если вдруг передумаешь, «Возвращайся, спасибо». Сун Мин положил деньги в свою сумку, а затем собрался уходить. Внезапно Док заявил: «Твое поведение не соответствует твоему возрасту». «Что? И не скажешь, что тебе 14 лет. Возможно, какой-то случай изменил твою жизнь. Если бы меня призвали в твоем возрасте, я бы сошел с ума». Докс догадался. Сун Мин горько улыбнулся и вышел из гильдии. «Мне нужно повзрослеть». Ему было тяжело вести себя как ребенок. «Почему ты так опоздал?» Он услышал ворчание, как только вошел в гостиницу. Это была Вит Джи Хюн. Она со злобой смотрела на Сун Мина, а он же глянул на еду в тарелках. «Почему ты не поел? Как же я мог есть без своего друга?» «Пэр, смотрите, они вроде наедине, поэтому она не скрывается, но она сказала, что не может привыкнуть и будет вести себя как парень, поэтому пока в МР, ты мог». «Так вот оно что». Сун Мин хотел поспорить, но отбросил эту мысль. «От тебя пахнет кровью». Сун Мин сел перед Ви Джи Хюн. Она почувствовала запах крови. «Зачем ты убил человека?» «Ничего страшного, он пытался убить меня, правда?» Вряд ли это заинтересовало Ви Джи Хюн. Она надломила кусочек от хлеба и оправила его в рот. «Я думал об этом». Лула дала Сун Мину его обед. И когда он взялся за вилку, Ви Джи Хюн начала говорить: «Чтобы изменить небесную технику, мне понадобится примерно месяц. Я передам ее тебе, и когда ты освоишься с ней, я уйду». Рука Сун Мина застыла. «Правда? А что, тебе жаль? Я не хочу останавливать тебя», — вздохнув, сказал Сун Мин. В прошлом Ви Джи Хюн задержалась в Джинобисе лишь месяц. Сейчас она оставалась в Джинобисе только из-за Сун Мина. «Я думал об этом», — сказала Ви Джи Хюн. «У тебя есть цель, и она заключается в том, чтобы найти свое место. Значит, ты уйдешь отсюда». Я задавался вопросом, должен ли я подождать тебя, чтобы вместе уйти из этого города. Сун Мин не ответил. Он примерно понимал, что она скажет. «Но я не могу». «Как думаешь, почему?» «Я не смогу тебе ничем помочь». Сун Мин уже думал об этом. Он был слабым, а Ви Джи Хюн – гением. Она обучалась техникам, которые создали гении. «Ты ошибаешься», – ответила Ви Джи Хюн. Ее взгляд стал холодным. «Мне совсем не нравится эта часть тебя». «А чем ты?» «Неполноценность». Голос Ви Джи Хюн был холодным, как острое лезвие ножа. Правильный ответ для Сун Мина казался Ви Джи Хюн неверным, но ее ответ был полностью справедлив для Сун Мина. Неполноценность укрепилась в сознании Сун Мина. «Не сможешь помочь, так, по-твоему, поэтому я ухожу?» «Почему ты так подумал?» «Это правда». «Да, ты слабый. Если я останусь с тобой, мне придется защищать тебя. Но причина не в этом». Ее глаза резко сузились. «Если я останусь с тобой, ты не сможешь больше развиваться». Если бы Сун Мин пошел вместе с Ви Джи Хюн, она решала бы все проблемы, которые у него возникнут. «Твоя прошлая жизнь сдерживает тебя. Это нехорошо. Эта неполноценность сдерживает тебя. Что ты хочешь этим сказать?» «Твой друг, маленький дьявол Ви Джи Хюн». Голос Ви Джи Хюна дергал за тонкие струны души Сун Мина. Ее голос был тихим, но он погружался в самую глубину сознания Сун Мина. «Изученная тобой техника одна из лучших, а небесная техника, которую ты выучишь, одна из лучших техник копья во всем мире. Я переделаю эту технику специально под тебя. Ты сама говорила, что у меня нет таланта. Неважно, как ты переделаешь технику, я, может быть, не смогу изучить ее». «А ты пробовал?» — спросила Ви Джи Хюн. «Это сказала твое прошлое я, что это невозможно. Так ведь? Лучше осознавать свое положение, чем тешить себя ложными надеждами. Это в тебе говорит неуверенность. Тебе не понять. Ты гений», — съязвил Сун Мин. «Как гений поймет не гения? Верно. Я гений, так что я совершенно не знаю, каково тебе». Ви Джи Хюн согласилась с этим. «Но мне не нравится твое отношение. Сдаваться из-за своей неуверенности, даже ничего не попробовав. Я выгляжу легкомысленно?» «Да, ну, тебе виднее. Я легкомысленный. Это тва». Что она пыталась сказать? Сун Мин свирепо уставился на Ви Джи Хюна. «Не думай, что все будет так же, как и в твоей прошлой жизни. Ты начал новую жизнь и пошел в сторону, противоположную прошлой. Это не меняет того, кем я являюсь». «Нет, люди меняются». Ви Джи Хюн тут же не согласилась. «Ты изменился». «Я изменилась. Несколько месяцев в этом месте изменили меня». Сун Мин из прошлой жизни не знал Ви Джи Хюн. «Все может измениться в новой жизни. Ты прежний и ты нынешний отличаетесь друг от друга. И события, которые ты раньше видел и увидишь сейчас, будут отличаться. Так, каким образом ты придешь к аналогичному результату? Сун Мин не мог отрицать смысл ее слов. Талант. Ви Джи Хюн покачала головой. Ты не можешь получить чего-то, чего у тебя нет, но ты ничего не можешь поделать со своей заниженной самооценкой. Для начала, Ви Джи Хюн указала на Сун Мина. Тебе нужна цель. Я уже говорила, что ты хочешь сделать со своей жизнью. Ты знаешь. Да, ты уже говорил. Лучшая жизнь, чем раньше. Это легко. Твоя жизнь будет лучше, независимо от того, что произойдет. Но ты не будешь счастлив, довольствуясь лишь этим. Это было правдой. Люди были такими без определенной цели. Он знал, что произойдет сейчас и потом, поэтому он был недоволен. Ты набрал силу, но ты не знаешь, что делать с этой силой. Разве это не так? Ты думаешь о том, что твоя жизнь идет не очень хорошо. Сун Мин вновь попытался опровергнуть ее слова, но не смог. Все это было правдой. Конечно, ты постараешься с общей задачей, так что тебе нужна настоящая цель. Какая цель? Выдохнул Сун Мин, и Ви Джи Хюн, не колеблясь, положила руку на свою грудь. Я, с жаром произнесла она, сделай меня своей целью. Пр. Поддержите редактора кнопкой спасибо, плиз. Он себе весь мозг почти сломал, пытаясь правильно сформулировать диалоги в этой главе. Глава 23. Цель. Глава 22. Цель Лилэл. Как он это воспримет? Сун Мин молчал и тупо пялился на Ви Джи Хюн. Та с уверенным видом продолжила. Я прожила 13 лет и стала знаменитой. Этого недостаточно. Я не умру еще 13 лет. Мы не знаем. Нет, я не смогу узнать. Не смогу. Но я не собираюсь прожигать свою полученную свободу лишь эти 13 лет. Я буду жить очень, очень долго. С пылом произнесла Ви Джи Хюн. Затем она снова посмотрела на Сун Мина. Ты словно лодка, бесцельно плывущая по бескрайнему океану. Ты бесцельно плывешь, следуя ветру. Разве это плавание? Это называется дрейфовать. Трудно было не согласиться. Сун Мин понимал, что не имеет цели. Нет, он просто боялся назначать себе цель. 13 лет одарили его опытом, но также наделили ограничениями. Знания о настоящем и будущем ограничивали его. У него не было таланта. Он застрял на втором уровне на 10 лет. Ты не можешь никуда пойти потому, что бесцельно дрейфуешь. Поэтому тебе нужна цель, я. В этом есть смысл. Ви Джи Хюн, она была одной из сильнейших иномирцев. Она была настолько сильна, что даже если бы Сун Мин тренировался всю свою жизнь, то не смог бы догнать ее. Из-за этого Сун Мин скверно себя чувствовал. Даже если я сделаю тебя своей целью, это не сделает из меня. А ты пробовал? Перебила его Ви Джи Хюн. Пожалуйста, не говори о том, чего даже не пробовал. Нет, это ты не говори ничего столь легкомысленного. Я не смогу сделать это. У меня нет таланта. Мы начали с разных точек. Ты получила столько помощи из-за своей поразительной гениальной одаренности. Тебя обеспечивали множеством зелий, и ты жила в таком месте, где священные техники считались чем-то особенным. Разве не поэтому ты здесь, маленький дьявол Ви Джи Хюн? В словах Сун Мина скрывалась злость. Независимо от того, как сильно он пытался забыть, у Ви Джи Хюн были лучшие условия, но не у меня. Это можно было считать как самоанализом, так и жалобой. У меня ничего не было. Раньше было так же. Меня призвали без всего, без таланта. Меня призвали совершенно с голыми руками. Ты покинула город через месяц. Я же провел тут 3 года. Я нападал на кроликов и кабанов, рисковал жизнью в бою с гоблинами и убегал в страхе от орков. Вот так я жил эти 3 года. Я выжил в этом городе, усердно трудясь в гильдии наемников. Ви Джи Хюн не перебивала его. Она слушала его рассказ. Вот какой я. Я прожил 13 лет как мастер боевых искусств 2 уровня, наемником ранга С, затем я умер и вернулся. Это я. Ты мастер боевых искусств 2 уровня, произнесла Ви Джи Хюн. И чтобы стать им, ты потратил на это 3 месяца. Ты прав. Я начала свой путь как гения и получала много помощи. Но, сам ты изучил аметистовое облако и получил 20% моей внутренней энергии. К тому же, ты изучишь еще и техники копья впоследствии, заменю на ци в старых главах, что по сути и является этой самой энергией. Ви Джи Хюн сложила вместе руки. Разве этого мало? В таком случае я дам тебе больше. Что ты хочешь? Внешнюю силу? Или навыки рукопашного боя? Еще что-то? Если хочешь, я научу тебя этому. Мне ничего не нужно, ответил Сун Мин. Навыка копья и аметистового облака было достаточно. Он не был настолько уверенным в себе, чтобы еще что-то просить. Вдобавок, ты получил шанс. Давай признаем, что с талантом ничего не поделать, и из-за отсутствия определенной цели ты не будешь стараться изо всех сил, проведя вот так свою вторую жизнь. Разве ты потратишь ее впустую? Виджи Хюн взяла чашку с молоком и выпила содержимое. Возможно, это лишь мое мнение. Бессмысленное вмешательство, я полагаю, это твоя жизнь, так что у меня нет причин ставить тебе цели. Извини, я сказа, заткнись, перебил ее Сун Мин. Он сжал руку в кулак. Все сказанные Виджи Хюн вонзились ему в сердце словно нож. Глаза Виджи Хюн расширились, когда Сун Мин перебил ее. Ты сердишься? Я прошу прощения. Да, я злюсь, потому что слышу подобное от 13-летнего ребенка. Его гордость была уязвлена, но ему было действительно больно произносить. Я сделаю тебя моей целью. Сун Мин уставился на Виджи Хюн. Причина его раздражения заключалась в нем самом, из-за того, что он не мог ничего оспорить. Он был согласен с ее словами, но не мог ничего сказать из-за своей гордости. «Я сделаю тебя своей целью, и буду тренироваться после твоего ухода. А когда мы вновь встретимся, я воткну свое копье в твое сердце». «Какое копье?» «Нет, ты не можешь сделать этого. Тогда я умру. Как мы можем разрешить это, как друзья?» Виджи Хюн сразу выразила несогласие. Сун Мин паника изменил слова. «Тогда, я побью тебя, Хэймэм. Если это будет спарринг, то все в порядке. Я буду ждать». И тогда Виджи Хюн радостно улыбнулась. Сун Мин в течение секунды пялился на нее. Ненормальное. Чтобы улыбающееся лицо 13-летней девушки вызывало у него небольшое волнение, разве это не опасно? Сун Мин повернулся, чтобы не смотреть на нее. После этого случая, он перестал ходить в лес. У него было достаточно денег из-за недавнего происшествия. К тому же, у него уже были кое-какие запасы. Ты не освоил основы. Возможно, это из-за того, что у тебя не было мастера, который помогал бы с тренировками. Когда Сун Мин перестал ходить в лес, Виджи Хюн активно пыталась помочь ему. Она помогала ему утром, а вечером переделывала небесную технику. Говорят, что меч хорош в любых ситуациях, но это чушь, распространяемая самими мечниками. По большей части мастера боевых искусств считают, что копье – лучшее оружие. Сражаться против пользователей копья всегда трудно. Вью. Виджи Хюн взмахнула копьем. Так что лучше всего подучить основы. Сун Мину пришлось согласиться. Он правда не изучал основы. Его никто не обучал этому. Он сам вычитал все это из руководства и практических наставлений преследования души. У копья есть 4 части. Конец копья – это голова. Ниже наконечника находится султан копья. Древко – это тело копья. А в противоположной стороне от наконечника располагается вток копья. ПР – цветной развивающийся на ветру хвост обычно из конских волос, который крепился вблизи наконечника и служил не только украшением, но и для впитывания и задержания крови, льющейся из раны противника на древко, чтобы руки не скользили. Вток или оковка – эта деталь не дает расщепиться древку копья. Вток немного заострен. Бам! Она взмахнула копьем. Красные нити плавно следовали за наконечником копья. Султан – это украшение, и его можно использовать, чтобы дезориентировать соперника. Она продолжила движение копья. Красные нити кружили вокруг копья. В отличие от самого копья, нити изображали волнистые движения. Этим она приковывала внимание наблюдателя к копью. Если хочешь использовать копье, ты должен использовать все его возможности. Используй вток так же, как используешь наконечник. Используй нити, чтобы запутать соперника. Не стой на месте и держи дистанцию. Сун Мин решительно кивнул. После еще нескольких взмахов, она вернулась на исходную позицию. Есть 3 основы нанесения удара. Они применяются в качестве основы в знаменитых техниках копья. Можно сказать, что это основа основ. Их можно применять во всем. Это ран, на, зе. Ран была внутренним переносом, она – внешним. Ран отражал атаку, она – пропускал. В бою важно использовать не только 2 руки. Так ты не достигнешь необходимой силы. Зе – значило нападение. Длина копья позволяет управлять его силой. Меняя хватку на древке, не держись только за середину, иначе силы будет недостаточно. Хм, но ран, на, зе – это лишь основы, и они относятся только к той части, где нужно колоть копьем. Но ведь существует множество других атак, которые можно провести копьем, например, его можно использовать как шест. Она показала пару движений, после чего отдала копье Сун Мину и отступила на шаг. Попробуй. Что? Я же показала тебе. Попробуй повторить. Если я не смогу повторить то, что ты идеально выполнила с первой попытки, зачем мне раздражать тебя? показывая опять то, что у меня нет таланта. Когда это я говорила, чтобы ты идеально повторил за мной, проворчала она, просто попытайся, ты должен попробовать это, чтобы понять. Сун Мин поднял копье, тогда же Ви Джи Хюн добавила, не используй свое ци, не используя ци, он попытался повторить основы техник копья. Посмотрев на его попытку, Ви Джи Хюн сказала, еще раз, и затем, она снова и снова продолжала повторять эти два слова, а он продолжал снова и снова делать взмахи копьем. Из-за того, что он не использовал ци, его тело быстро утомилось, и он неровно дышал. Еще раз, до каких пор, пока не освоишь его, думаешь, что это произойдет лишь через несколько попыток, так повтори еще раз, сказала она равнодушным голосом, продолжай заниматься этим каждый день, лишь этим. В этот момент Сун Мин увидел в ней дьявола, хотя у него дрожали плечи, он вновь повторил основы, используя одну лишь физическую силу при выработке движений, он сильно устал, как само копье, так и основы, все было тяжелым, не падай в обморок, если ты думаешь, что это чересчур изнурительно, передохни, если у тебя остались силы, продолжай упражняться, казалось, что она испытывала стойкость Сун Мина, сможет ли он сделать это или нет, все зависело от него. Когда он замахнулся в десятый раз, он прямо-таки почувствовал, что скоро умрет. Он еле дышал, руки и ноги нет, все тело умирало. Он хотел выпить воды и отдохнуть. Он хотел посидеть на ветру в тени. В тени он увидел лицо Ви Джи Хюн, после чего слегка прикусил нижнюю губу. Он мог сделать больше. Он выглядел так, словно скоро умрет, но он чувствовал, что если постарается изо всех сил, то сможет еще несколько раз взмахнуть. Так он и сделал. Глава 24. Цель. Глава 24. Цель Лилэлэл. Один месяц. Она сказал, что сможет переделать небесную технику за месяц, но она не смогла. Небесная техника все же была из категории священных и являлась одной из лучших техник копья. Неважно, насколько гениальной была Ви Джи Хюн, но переделать подобную технику за месяц было невозможно. Даже если нужно всего лишь упростить его понимание, процесс требовал невероятной одаренности. Прошел месяц, но она все еще не решила эту проблему. Это займет больше времени, чем я думала. Мне придется задержаться в городе чуточку дольше. Это из-за меня, я делаю это для себя. Так что не надо так говорить, и больше не упоминай об этом. Она посмотрела Сун Мину прямо в лицо. Ты чересчур пессимистично настроен. Люди не меняются за один день. Такое случается, когда в гильдии вас третируют в течение 10 лет. Ей никогда не понять этих чувств. Ворчал он, поднимаясь. Время отдыха закончилось. Он довольно сильно вырос за этот месяц. Используя лишь физическую силу во время тренировок, он нарастил мышцы. Но это не значило, что он не практиковал остальные навыки. Из-за отсутствия охоты, он больше нагружал себя тренировками. Когда Ви Джи Хюн не изменяла небесную технику, она занималась его обучением. Его мастерство в технике копья заметно выросло всего за месяц. Он плохо знал азы из-за того, что плохо их выучил. Тебе не нужно использовать ци, чтобы применять силу. По сути, это просто эффективный способ использования силы. Ци, наряду с физической силой, лишь повышает общую эффективность действия. Я не понимаю объяснений на словах. Тогда, ты хочешь, чтобы я вбила это в тебя? Надувшись, спросила она. Сун Мин закрыл рот, не издав ни звука. Ша-ша. Копье пронзило воздух. Существует много типов боя, разница между которыми заключается в зависимости от расстояния между тобой и соперником. На объяснение всего этого уйдет много времени. Был такой человек, Ян Самбон, он был одним из первых, кто детально изучил эту тему, но он умер давным-давно. Поднявшись, произнесла она, беря копье в руки. И хотя типов много, цель одна и та же – использовать большую силу при меньших затратах. По сути, используется вся мощь тела, а не только мышечная сила. Напряжение, энергия вращательного движения, сила соперника – все это основы, а ци повышает эффективность всего этого. Когда Сун Мин кивнул, она пристально посмотрела на него. «Не делай вид, что понимаешь, если не понял. Это сбивает меня с толку. Ты права, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Значит, тебе придется понять. Ты должен смешивать в бою на ран и зе, и тогда ты обретешь большую силу». После этих слов она выдохнула. Какая-то бессмыслица. Я не понимаю этот мир. Как можно использовать боевые искусства, не зная эти азы? Он многое узнал от нее. С тех пор, как она начала надлежаще учить его, Сун Мин усвоил много нового, не совсем боевые искусства, но информацию, которая нужна для использования боевых навыков. Ты ничего не знаешь. Как мог человек, не знающий азов, использовать боевые искусства? Откуда мне было знать, если я не учился этому? Тогда не говори это, пожаловалась она. А Сун Мин продолжил с угрюмым видом практиковать выученную стойку. Внезапно его посетила мысль, и он спросил, как работает телепатия. Вот так, она послала сообщение. Сун Мин охнул и замер. Если бы я смог повторить это прямо сейчас, я был бы гением. Ты прав, ты не гений, с жалостью на лице сказала она. Но ты также не дурак. Что? Ты не глупый. Это правда, что ты не гений, но ты и не дурак. Обычный может, чутко лучше обычного человека. Про себя пробормотала она. У тебя получается лучше, чем когда ты все пробовал сделать самостоятельно. Скорее всего, все из-за того, что ты все испытывал в одиночку. Выражение лица Сун Мина стало пустым. Верно, ничего подобного раньше с ним не случалось, и никто ему не помогал с улучшением навыков. Ну, можно сказать, что это часть ЦИ. Она про телепатию. Что это за фигня? Как ты это делаешь? Уф. Она детально рассказала ему о том, как применять телепатию. Он попытался сделать это по ее описанию, но не сработало. Ему не хватало ЦИ. Он учился у нее различным вещам, подобным этому. Она также дала совет по поводу использования ЦИ при использовании аметистового облака. На самом деле, основная причина, почему он не закончила небесную технику за один месяц, заключалась в том, что она тратила почти все свое время на обучение Сун Мина. Тем временем, он открыл глаза, закончив медитировать. «Почему ты столько всего делаешь для меня?» – спросил Сун Мин. Пока он тренировал аметистовое облако, Ви Джи Хюн сидела на уголочке кровати и переделывала небесную технику. Она обернулась. «Ты в самом деле не понимаешь, это потому, друг, не повторяй этого. Я не хочу, чтобы ты умирал». Она изменила ответ. «Ты сказал мне, что я стала твоей целью. Я не могу позволить тебе умереть от рук случайного человека. А тебе до всего есть дело. Да, я говорю это потому, что переживаю о тебе». Надулась она. Она отложила перо и завертела головой из стороны в сторону. «И я не хочу оставить позади себя никаких сожалений. Я скоро покину город». «Сожаления? Какие сожаления? Ты, мой первый друг». Ее взгляд стал невозмутимым. Когда у нее был этот взгляд, он не знал, делала ли она это специально, но она обладала аурой властности. «Допустим, что мы не случайно встретились, но мое мнение не изменилось. Ты, мой первый друг, так что я хочу помочь тебе, для тебя и для себя». Он уже много раз слышал это. Маленький дьявол в его прошлой жизни была именно таким человеком. Девушка, не парень, являющийся заместителем главы культа, но обладающий огромным великодушием. Она была такой. Она старалась уберечь кого-то, с кем была недолго знакома. В этом месяце срок оказался в два раза длиннее, чем я сказала, но я ухожу. Куда? Не знаю. Я пойду туда, куда глаза глядят. Как и предыдущая я, она посмотрела на Сун Мина. А ты? Я заполучу зелье и отправлюсь в следующий город, Бихингеру. Этот город находился в 4 днях пути отсюда. Там он стал наемником. Ясно, а когда мы встретимся? Она вопросительно склонила голову. Если я уйду через месяц, в течение нескольких лет я буду путешествовать, и окажусь там, где никогда не бывало. В течение 13 лет мы с тобой ни разу не встретимся. Мы были в разных местах. Что насчет 10 лет? Спросила она. Я собиралась предложить 13 лет, но из-за того, что ты не знаешь, что произойдет дальше, я думаю, что нам лучше всего встретиться раньше. Скажем, 10 лет. Выбирай место, так как тебе лучше знать. Табес, сразу же предложил Сун Мин. Это один из самых больших и современных городов в Ири, мы можем встретиться там. Какого числа? 3-14. Выбрала она. Это дата моего дня рождения. Я не забуду. Ты тоже запомни. Мы встретимся в Табесе 3-14 через 10 лет. Вот так они выбрали дату и место встречи через 10 лет. Это дало цель Сун Мину не умереть до их встречи. Он не должен умереть. Нет, он не может довольствоваться только этим. Он должен сделать своей целью стать ближе к ней. Но, даже обретя первый уровень, он не приблизится к ее мастерству. Выше этого, ему нужно найти выход превзойти первый уровень. У него было много целей в этой новой жизни. Первая заключалась в том, чтобы получить все, что он мог, используя знания из прошлой жизни. Боевой скелет, подлинные небеса, зелье интеллекта. И это не конец. Оставалось еще множество вещей, которые он мог получить. Вторая цель – выжить. Ну а третьей целью была Ви Джи Хюн. Стать сильнее нее он никогда не думал об этом. Они слишком сильно отличались друг от друга. Тем не менее, это стало его целью. Две недели спустя, Ви Джи Хюн закончила небесную технику. Она изменила трудности, вложила в ее начало технику преследования души. И хотя она закончила с техникой, Ви Джи Хюн все еще не ушла. Я сказала, что уйду через месяц, так что оставшиеся две недели буду учить тебя этой технике. Как она и сказала, в течение двух недель она обучала его небесной технике. Как же быстро пролетели эти дни. Сун Мин и Ви Джи Хюн стояли напротив друг друга за гостиницей Джека. Сегодня она уходила. Сун Мин дал ей 100 000 лири в качестве платы за гостиницу. Она была одета как мастер боевых искусств. За ее спиной висела сумка Джека, в которой лежала еда на дорогу. У нее не было оружия, так как она в нем не нуждалась. «Я дам тебе 20 секунд». Она отложила сумку. Ви Джи Хюн первая предложила поединок, и он не отказался. Он знал итог. На этом этапе у него не было ни единого шанса на победу. И результат не изменится от того, что он получит форы в 20 секунд для проведения первых атак. Но важно, сколько раз он нападет, он не сможет даже задеть ее. Он знал это, но не отступил ни на шаг. Он хотел увидеть мастерство Ви Джи Хюн. Глава 25. Цель. Глава 25. Цель Лил Вэ. Копье. В прошлой и нынешней жизни его выбор оружия пал именно на него. Он выбрал его из-за того, что он выглядел безопаснее, а атаковал издалека, размахивал копьем как трус. Он боялся использовать нож, так как пришлось бы сближаться с оппонентом. Поэтому он выбрал копье. Хоть это и была основная причина, ему нравилось это оружие. Он долгое время использовал его, но оружие было не из простых. В этой жизни он также выбрал копье в качестве основного оружия. Он даже не думал об иных вариантах. Он не был уверен, что техники удастся соединить друг с другом, но он не хотел отказываться от преследования души. Да, он был упрямым. Уровень его ци не остался таким же, как в его прошлой. Единственное, что досталось ему из прошлой жизни, это опыт и понимание техник копья, и поэтому он не хотел от них отказываться. Ведь это было памятью о человеке по имени Сун Мин, жившем в том глупом мире. 14-летнему телу было слишком трудно воспроизвести те навыки копья, что он помнил, но он привык к ним. А ци, у него ее сейчас было больше, чем раньше из-за 20% от Ви Джи Хюн и аметистового облака. Его навыки быстро улучшались, не только навыки копья, но и все остальные тоже. И все благодаря наставлениям Ви Джи Хюна. Лучшее, что с ним случалось в этой жизни, это Ви Джи Хюн. Она обучила его аметистовому облаку, дала 20% своей ци, небесную технику и еще много чего другого. В прошлой жизни у него не было никого, подобного ей. Она ничего не просила у него за свою помощь. Она была великим учителем. Если бы она согласилась, он бы официально стал ее учеником. Но она отказала, из-за того, что он был ее другом. 20 секунд. 20 раз она не будет нападать, она может только уклоняться и блокировать. В 20 секундах был бы смысл, если бы их навыки были примерно равными. А такого нельзя было сказать о Сун Мине и Ви Джи Хюн. Между ними была огромная, можно сказать гигантская, пропасть. Поэтому Сун Мин не спешил с первым нападением. Бесполезная атака, зря потраченный шанс. В такой бесполезной трате не было смысла. Что мне делать? Какую бы атаку ему произвести первой? Он тщательно выбирал время и тип действия. Он хотел провести свою лучшую атаку, чтобы попытаться убить ее. Он знал три атаки, связанные с техникой преследования души. Ни одну из них нельзя было назвать сложной, и они были добавлены в небесную технику. С ними у него не было ни одного шанса на победу. Ви Джи Хюн знала все о них, так как сама занималась переработкой небесной техники. Сун Мин сделал первый шаг. В ответ на это она лишь подняла правую руку. Начало расцветать. Погода была прохладной. На ближайших деревьях верещали птицы. Ша-ша. Левая рука ослабила хватку, а правая, выталкивая копье, метнулась вперед. Это было движение Зе, которому она обучила его. Нет, это была не просто обычная Зе. Это была первая атака небесной техники. Преследование души, убийство одним ударом. В эту атаку вкладывалась вся его сила и мощь. За секунду копье направился Ви Джи Хюн прямо в сердце. Тап, ее рука дернулась. Она слегка выгнула правую руку и заблокировала преследование души, убийство одним ударом. Дальше, произнесла она, Сун Мин не торопился. Он знал, что атака провалится. Он сдвинулся еще на шаг. Больше не было причин приближаться. Копье находилось достаточно близко к ней. А это... Он провел серию атак, выпад, взмах. Он использовал все, чему научился у нее, начиная от основ и заканчивая небесной техникой. Можно было сказать, что его навыки копья уже превышали второй уровень. Но это не сработало на Ви Джи Хюн. Она использовала только правую руку. Ее глаза двигались быстрее копья, и она предвидела все его удары. Вот почему она все блокировала. Это была рука 13-летней девушки, но острое копье не оставило на ней ни единой царапинки. В этом и заключалась вся разница. Он только полгода занимался боевыми искусствами. Но важно, как много он узнал, он едва дотягивал до первого уровня. А Ви Джи Хюн училась всему с раннего возраста, и в придачу, ее окружали зельями и наставлениями. Она была молодой, но ее знания и навыки значительно превосходили его собственные. Результат был очевиден. «Я проиграл», – процедил сквозь зубы Сун Мин. 20 секунд. Он выложился на полную за эти 20 секунд. «Ты молодец». В отличие от вспотевшего Сун Мина, на ней не было ни одной капельки. Она просто потерла правую руку и подошла к нему. Он атаковал 20 раз за 20 секунд, но она заблокировала все атаки одной рукой. После этих 20 секунд, она двинулась. Возможно, она применила технику. Он не понял, что она сделала, он просто смог слегка ощутить ее, и не остался на том месте, где стоял. Последнее решение было хорошим. Ты потратил еще одну секунду. Непроизвольный выпад копьем был направлен в сторону Ви Джи Хюн. Чтобы уклониться от него, она потратила на одну секунду больше. Она положила свою руку ему на плечо и широко улыбнулась. «У тебя отличное чутье. Это был искренний комплимент. То, что у тебя есть, превышает знания и что-либо еще. Ты понимаешь что-то, даже не видя этого, и если ты сможешь повторить подобное, это уже талант. Когда-нибудь это станет очень полезным инструментом для тебя. Жду не дождусь нашей встречи через 10 лет. Но я же проиграл». «Конечно, проиграл. Я, маленький дьявол, я не проиграю тебе сейчас». Она громко рассмеялась. Она чувствовала облегчение. Наверное, она испытывала чувство свободы, оставляя этот город после нескольких месяцев пребывания здесь. Но на сердце у Сун Мина было тяжело. Это была печаль. Да, он испытывал печаль. У него никогда не было кого-то, кому он мог вот так доверять. У него не было ни друзей, ни товарищей. Были, конечно, спутники-наемники, но столкнувшись с неприятностями и страданиями, он никогда не думал о них как о своих товарищах. Там не было места доверию, не говоря уже о дружбе. Но она отличалась. В отличие от недоверчивого Сун Мина, она была невинной. Среди всех людей, что встречались ему в обеих жизнях, она была уникальной. Как он был ее первым другом, так и она стала его первым другом.